Глава вторая. Наум был католиком, и он, как и советовал ему отец, пошел в церковь. После нее он сразу же завернул в медицинский центр. Ани Жозен уже была в кабинете и готовилась к приему. Она, как и Наум, была из племени Занде, но училась сначала во Франции, где и вышла замуж за студента-француза. А потом училась на доктора в России, поэтому была, как считал Наум, намного умнее и его отца. Увидев Наума, Ани не стала отворачиваться от него, как это делали все, кого Наум встречал на улице. Ани была другая. Она понимала, что не всегда в силах человека противостоять насилию. Она спросила у Наума: «Ты пришел за вещами?» «Да». «Может быть, ты все-таки передумаешь? Где я найду такого же хорошего помощника, как ты?» Наум пожал плечами. Ани взяла его за руку и усадила на стул. Села сама. «Расскажи, что тебя тревожит? Ты переживаешь за репутацию отца или за свою репутацию?» «И то, и другое», — вздохнул Наум и спросил. «Как себя чувствует мальчик, которого привезли из Зухугу?» «Элоге? Почему он тебя вдруг заинтересовал?» «Это его отец напал на меня». «Теперь ты хочешь найти его и отомстить?» «Да, я буду искать его. Но месть — не самое лучшее лекарство от душевной боли. Молись». «Я молился, и Иисус сказал мне: иди и найди», — ответил Наум. «И мстить я хочу не за себя. Он ничего мне не сделал, по крайней мере, оставил меня в живых. А вот люди, они теперь должны будут голодать. Так что же, где мальчик?» «Он пока еще плох, но он поправится». «Это хорошо», — кивнул Наум. Он встал, открыл ящик стола и начал собирать свои немногочисленные мелочи, рассовывая их по карманам. «Погоди, я дам тебе сумку», — остановила его Ани. Она вынула из своего ящика холщовую сумку и протянула ее Науму. Затем достала из шкафчика небольшой набор лекарств в коробке и тоже протянула ее со словами: «Только не отказывайся, возьми это с собой. Вдруг по дороге тебе нужно будет кому-то помочь. Ты ведь потом собираешься идти в столицу? Потом, когда разберешься с отцом Элоге». Наум удивленно посмотрел на докторшу. Он как-то пока не думал, куда он потом пойдет. И пойдет ли он после этой встречи вообще куда-нибудь? Ани ободряюще кивнула, видя его нерешительность, и сама положила аптечку ему в сумку. Потом подошла к нему и, быстро обняв, сказала с сожалением в голосе: «Мне будет тебя не хватать, Наум». Чтобы Ани не видела, как он растрогался от этих ее слов, Наум поспешно отвернулся и, шагнув к двери, ответил: «Ничего, найдешь себе другого помощника, еще лучше, чем я. Я недостоин быть твоим помощником», — сказал и быстро вышел. Теперь он шел по улице и уже не боялся смотреть в лица встречных. Теперь он знал, что он будет делать после того, как отомстит. Дойдя до полицейского участка и оглянувшись, он вошел в помещение. Отец нахмурился, увидев его на пороге, но это уже не смутило Наума. «Перед тем, как я уйду, я хочу попросить у тебя оружие», — ничуть не смущаясь присутствия в участке двух добровольных полицейских, — сказал он. «Я хочу забрать свой пистолет». «Ты уверен?» — отец посмотрел на него с интересом. «Да, я уверен. Я виноват перед жителями Бангао и должен все исправить, должен искупить свою вину». «Ты собираешься вернуть награбленное?» — усмехнулся отец. «Не вернуть. Этого бы я не смог сделать в одиночку. Я не супергерой. Но я хочу, чтобы подобное не повторялось». Отец кивнул. Он начал догадываться, что задумал Наум. «Хорошо, я дам тебе оружие, Но у нас каждый патрон на счету, а поэтому... «Мне хватит и тех, что будут в пистолете», — поспешно ответил Наум. «Иди, сын. Я очень надеюсь, что ты вернешь себе доброе имя». Отец протянул пистолет, и Наум, взяв его, сразу же вышел. Не оглядываясь и не останавливаясь, он пошел по направлению к выходу из деревни. До Зухугу он дошел уже ближе к вечеру. Узнав, где находится хижина Мбомбо, он не сразу пошел к ней, а сначала поел и помолился, собираясь с духом. Но он напрасно тревожился. Навстречу ему вышел не бандит, а очень молодая женщина, которая держала на руках худенького младенца. За ее грязное платье цеплялась ручонками голенькая девчушка лет трех. Из хижины выглядывала еще одна чумазая мордашка. И определить, кто это был, мальчик или девочка, Наум так и не смог. Было видно, что женщина живет так бедно, что ей не во что даже было одеть ребятишек. Наум представился доктором из Бангао и спросил. «Женщина, где твой муж?» «У меня нет мужа», — немного испуганным голосом ответила женщина на плохом французском. «Ты из народа Гбая?» — догадался Наум по акценту женщины. Та кивнула, и Наум перешел с французского на ее родной язык. «Ты говоришь, что у тебя нет мужа, но сын по имени Элоге у тебя есть?» «Да, он заболел, и его отвезли в больницу», — ответила женщина и добавила, поясняя. «Мой брат отвез сына в больницу». «Так это был твой брат», — нахмурился Наум. «А где же твой муж?» — снова спросил он. «Он умер 4 дня назад», — просто ответила женщина. «Заболел, как и Элоги, и умер. Его укусила змея». Наум ничего не понял. «Так он умер от болезни или от укуса змеи?» — решил он уточнить. «Он заболел и пошел пешком в больницу, а по дороге его укусила змея. Мой брат нашел его 3 дня назад и привез похоронить. Увидел, что Элоги тоже болен, и отвез его в больницу», — на одном дыхании пояснила женщина. Теперь Науму все было ясно, кроме одного. Где искать брата этой женщины? «Твой брат живет в Зухугу?» — поинтересовался он. Женщина покачала головой. «Он приехал из Лихото. Ты тоже из деревни Лихото?» «Нет, мы раньше жили в Лихото, но когда туда пришли бандиты из группировки Антибалаки, то мы бежали оттуда. Я не очень быстро бежала, и меня поймали. Меня взял в жены Мбомбо. Он тоже участвовал в нападении. Я была его трофеем». Рассказывала о своей жизни 20-летняя женщина так просто, словно все, что произошло с ней, было естественным и нормальным явлением. Впрочем, так оно и было на самом деле. Большинство населения было безграмотным и жило все еще по законам своих предков, поклонявшихся языческим божествам. Замуж девушки, а практически девочки, выходили рано, лет в 12-14, и порой не за молодых людей, а за стариков. Так что судьбу Эсти, так звали женщину, вполне можно было считать нормальной для Центральной Африки. «Брат отвез твоего сына и больше не появлялся?» — решил спросить на всякий случай Наум. Женщина улыбнулась. «Приезжал сегодня утром, привез муки и другой еды, много привез. Теперь мои дети не будут голодать», — сказала она. «Он украл эти продукты», — не удержавшись от эмоций, воскликнул Наум. «Теперь будут голодать другие дети. Он взял продукты жителей Бангао». Женщина молчала и только с любопытством смотрела на Наума. Она наверняка так ничего и не поняла из его высказываний. Главным для этой бедной женщины, оставшейся с 4 маленькими детьми одной без мужа, было то, что ее дети не умрут с голоду. По крайней мере, не умрут в этом году. До чужих детей ей не было никакого дела. И это ее непонимание ситуации для Наума было самым страшным. Но что он мог поделать? По всей стране было одно и то же. Дети голодали, бандиты нападали, убивали и грабили. А ведь были еще синдикаты, которые делили между собой народное достояние, рудники с золотом, ураном и другими ценными ископаемыми. Уж они-то точно не голодали, поскольку продавали ворованные ценности за границу. «Вам нужно будет через пару недель забрать сына из больницы», не зная, что еще сказать, произнес Наум. «Он не умрет, он уже поправляется». Эсти кивнула в знак благодарности. «Я попрошу соседа сходить за ним». «Где я могу найти твоего брата?» — спросил Наум. «Я не могу этого сказать», — пожала плечами женщина. «Он не живет с родителями, и у него нет семьи. Брат вольный, как гепард в саванне. Он воин и защитник бедных», — с гордостью произнесла она. «Да уж, защитник», — хмуро усмехнулся Наум. «Забирает еду у одних бедняков, чтобы накормить себя, свою банду и бедных родственников заодно, а других обрекает на голод и смерть». Не сказав больше ни слова, он развернулся и ушел в буш ночевать. Примечание. Буш, от английского буш, кусты и кустарник. Обширные, неосвоенные человеком пространства, обычно поросшие кустарником или низкорослыми деревьями, в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Канаде и на Аляске. Конец примечания. В кустарнике он накидал себе веток на землю и лег на спину. Небо темнело быстро, и на нем стали уже появляться первые звезды, когда Наум услышал шорох. Достав пистолет, он приподнялся на локте. «Эй, ты спишь?» — раздался неподалеку голос Эсти. «Нет, не сплю», — отозвался Наум. «Ты что это ходишь тут по ночам?» «Я принесла тебе лепешку и козьего молока», — ответила женщина. «Я видела, что ты не ушел из деревни, и решила принести тебе поесть». «Мука ворованная, и я не стану есть лепешку из нее», — сказал Наум, отодвигая руку женщины, протягивающей ему хлеб. «Выпей тогда хотя бы молока», — вздохнула Эсти и добавила, рассмеявшись. «Коза у меня не краденая. Моя это коза». «Твой брат бандит», — сказал Наум, выпив половину кувшина молока и протягивая его обратно женщине. «Сейчас все мужчины бандиты», — заметила Эсти. «Не все», — возразил Наум, отмечая про себя, что не такая уж эта женщина темная и непонятливая. «Я был доктором и полицейским». «Для чего-то», — добавил он. «Был?» — не поняла Эсти. «Мне пришлось уйти из Бангао из-за твоего брата», — не вдаваясь в подробности, ответил Наум. «У тебя есть семья, есть жена?» — немного помолчав, спросила молодая женщина. «А тебе до этого какое дело?» «Ты красивый, сильный и добрый. Возьми меня в жены. Я буду хорошей женой. А тебе не нужно будет уходить из деревни?» Она потянулась к Науму и хотела обнять его. Наум даже опешил от такого предложения и не сразу отодвинулся от Эсти. «Нет», — наконец он решительно оторвал ее руки от себя. «Я не могу. Я иду в столицу и буду просить...» Он не договорил, потому что Эсти расплакалась. «Почему ты плачешь?» — опешил он. «Меня не любят в деревне. Для всех я пришла. Муж умер. И я теперь не знаю, как мне тут жить». «Расскажи мне о себе». Науму вдруг стало жаль эту красивую молодую женщину. Эсти рассказала, и ее история была похожа на многие истории женщин страны. Ее мужу было 50, когда он умер, а ей всего лишь 20, и она была у него уже второй женой. И вот муж умер, С четырьмя детьми ее никто не возьмет теперь замуж, и ей придется работать и поднимать детей одной. Вернуться к родителям она тоже не может, они ее не примут. Брат же помогать ей так, как помог в этот раз, навряд ли будет. Просто так получилось, что он оказался в этих местах и случайно наткнулся на умершего мужа Эсти. Она не знала, что он собирается в Бангао грабить склад, но он взялся отвезти туда ее больного сына, и она была благодарна ему уже и за это. «Он был один, когда привез тело твоего мужа. На всякий случай Наум решил разузнать подробнее о визите брата Эсти. Нет, с ним были и другие мужчины, они приехали на двух грузовиках, и их было не меньше, чем пять», — ответила женщина. «Может, было и больше, но я умею считать только до пяти». Улыбнулась она сквозь все еще блестевшие на глазах слезы. При свете вставшей луны Эсти показалась Науму не просто симпатичной, а просто-таки красавицей. Но он отогнал от себя появившееся вдруг в нем желание и, прочтя мысленно молитву, сказал: «Иди домой, Эсти, твои дети будут плакать без тебя». Она ушла, оставив на траве возле него круглую и желтую, как луна на небе, кукурузную лепешку.